Вадим догнал меня метрах в 200 от нашего лагеря. Это было не особо трудно, я и на настоящих-то лыжах ходил так себе, а уж на самоделках. А вот он лыжником всегда был неплохим, что и доказал сейчас, легко меня настигнув и двинувшись рядом. Молча, ровным спортивным накатом. Я тоже помалкивал, отмахивая руками, только уныло. В молчании Вадима было сочувственное понимание, и это меня бесило. Потом он сказал: «Смотри, как вытерло». Я глянул, куда он указывал, на свое бедро. Чтобы удобнее было идти на лыжах, я подвернул полы сделанной Танюшкой зимней куртки, и Вадим показывал на то место, где ножны палаша стерли кожу штанов до белесого цвета. «Да», — равнодушно ответил я. «Пусть Танька за плату поставит», — сказал он. Я усмехнулся. «Танька, кто она мне, чтобы штаны латать? Сам сделаю». «Олег», — очень серьезно сказал Вадим. «Я вот понять не могу, ты такой умный парень и такой дебил в некоторых вопросах». «Да?» — не обиделся я. «Мне было как-то все равно. Ну, например...» «Сергей на год почти младше тебя», — продолжал развивать свою мысль Вадим. «А они с Ленкой еще осенью подо всеми кустами в округу траву поукатали». «Знаю», — лениво ответил я. «Какой бы я был князь, если бы не знал? И, между прочим, знаю про вас с Наташкой, только молчу, потому что это ваше дело». Вадим намек, кажется, понял, но не унялся. «Да я не об этом. Ты что, не понимаешь, за что она на тебя взъелась?» «Нет», — честно ответил я. Вадим сделал большие глаза и постучал по лбу своему кулаком. «Ну ты и ку-ку». «Хороший звук», — заметил я. «Постучи еще». Он не преминул стукнуть меня в лоб и заявить: «Звук еще лучше. Чистый дуб, мореный. Она за тебя боится, а ты мало того, что лезешь на рожон, вспомни, что ты отмочил, когда мы отбивались от Урса, так еще и ведешь себя, как нерешительный кретин. Ты ее целовал?» «Не пользуйся тем, что я хуже хожу на лыжах», — попросил я. «Да не могу я видеть, как на корню засыхает мой лучший друг, не лопух чай. И вообще, поехали-ка обратно», — предложил он. «Завтрак сейчас. Или ты к братьям-славянам завтракать намылился? Так это мы только к следующему завтраку поспеем, не раньше». Я остановился, откидывая капюшон. «Нравится она мне, Вадим», — признался я. Он смотрел серьезно и понимающе. «Люблю я ее. Давно. Оттуда еще. Она косо глянет, и мне плохо, улыбнется, в душе все поет. Понимаешь, ведь у тебя есть Наташка». «У нас с ней все не так», — возразил Вадим. Незачем стряхнул снег с большой разлапистой ветки. «Романтик ты, Олег. Ну, может, и она тоже. Все, не буду тебе больше ничего советовать, но правда, идем обратно. Скоро Новый год, Олег, глядишь, что-то у вас наладится». Танюшка нашла меня, когда я устраивал в импровизированной стойке свои лыжи. Подошла, тихо спросила: «Зачем тебе кожа, Олег?» Я повернулся к ней. В зеленых глазах была чуточка виноватости, скрытая за деловитостью, как за дырявым плетнем. «Куртку себе хочу сделать», — пояснил я. «Доспех такой, как у ребят Лешки, вон сморщ делает такой же». «Есть толстая кожа», — Танюшка кивнула на закрывающую вход на склад плетенку, обтянутую шкурой. «Там, я принесу». «Спасибо, Тань, потом», — я покачал лыжи, удостоверившись, что они стоят прочно.